Глава 5. Кингспорт. Утро уже окончательно превратилось в день, хотя фонари по Блафф-роуд продолжали беспомощно гореть, безнадежно пытаясь пробиться своим тускло-желтым светом сквозь густой слой тумана. Оказалось, что всепоглощающая серость царила и здесь, на побережье. В абсолютном отсутствии видимости догадаться, что мы въехали в жилые кварталы, стало возможным лишь по гладкому асфальту, неожиданно сменившему ямы и кочки провинциальной междугородней дороги, а также вдруг появившемуся уличному освещению и смутно угадываемым тротуарам и домам по краям проезжей части. Впрочем, вскоре автобус свернул на узкую, петляющую и менее ухоженную улочку, с обеих сторон плотно зажатую разношерстными и разноуровневыми строениями, которая медленно повела нас под уклон, по-видимому, вниз к океану. Но из-за опустившейся непроглядной пелены быть уверенным в этом не представлялось возможным. Призрачные силуэты старинных домов медленно возникали, как будто бы из ниоткуда, проплывали мимо нас и исчезали позади. Несколько раз нам попадались медленно, как бы бесцельно бредущие прохожие, которые останавливались на тесной дороге, прижимаясь к стенам и фасадам зданий, давая дорогу автобусу и провожая его странным, ничего не значащим взглядом. Наконец водитель объявил конечную остановку, и я, оставшийся к тому времени единственным пассажиром, вышел из машины и вступил на Кингспортскую мостовую. Глядя, как растворялся в тумане автобус, шум которого тоже скоро затих, погрузив меня в тишину, я, вдыхая прохладный сырой морской воздух, обнаружил, что оказался на небольшом перекрестке, образованном пересечением двух улиц. Вокруг не было ни души, и только отдаленный крик где-то затерявшихся чаек, да шум ветра, сквозившегося по подворотням, под силой которого натужно шевелились стены и крыши деревянных домов, напоминали мне о том, что я еще не умер, что я еще не в аду, а на земле, что я не одинок здесь и сейчас, что где-то в тумане и за его пределами обязательно существует и другая подобная мне жизнь в виде людей и иных божьих тварей. Вдруг окружавшее меня гнетущее молчание нарушил далекий, но отчетливый и пронзительный звук, который, если тебе доводилось слышать его хоть раз в жизни, невозможно ни забыть, ни спутать ни с чем иным. Ее неприятный образ моментально возник в моей голове. Сомнений быть не могло. Так может скрипеть только вращающаяся на ветру виселица. Стон затих, но при следующем порыве сильного холодного воздуха повторился снова, пробуждая в моем сознании безобразные картины пережитых и, казалось, уже забытых времен. От видения в глазах потемнело. Сделалось дурно. Я, обессиленный, прислонился к стене одного из оказавшихся поблизости поросших мхом зданий. На секунду мной овладело сильное, инстинктивное, ничем не объяснимое желание поскорее убраться отсюда, догнать уходящий транспорт и вернуться в Аркхам. Однако я попытался совладать с неожиданно возникшей паникой, привести свои обострившиеся чувства и расшалившиеся нервы в порядок, вспоминая, зачем приехал. Странно, но сделать мне это удалось с большим трудом. Лойгор. Лойгор. Для большего эффекта я стал представлять это слово целиком, затем каждую букву в отдельности, со всеми их плавными и угловатыми изгибами, завитками и поворотами. Как ни странно, но концентрация на подобной глупости помогла. И после того, как мне сделалось легче, я стал прикидывать, как лучше поступить и что стоит предпринять далее. В голове было пусто. Поэтому, не найдя лучшего решения, я направился прочь от автобусной остановки далее по все еще раскачивающейся из стороны в сторону Ховард-стрит, которая уводила меня все ниже и ниже с холма. На мгновение я взглянул вперед в хмурую серость поверх островерхих темных крыш, и мне почему-то подумалось, что при благоприятной погоде с этого места наверняка можно было бы увидеть голубой, переливающийся на солнце океан, крошечную гавань для ремонта рыболовецких судов и хищные, часто насаженные точно зубья девичьего гребешка пристани. Эта картина явилась мне ни с того ни с сего, и была настолько реалистична и полна гармонии, что я замер на несколько секунд, разглядывая этот мираж. Я был уверен, что все представшее передо мной скрывалось за туманом. Каскады уютных разноцветных домиков, разбросанных по склону горы, ухоженные сады и парки, булочная лавка с запахом свежего хлеба, звук топора плотника с верфи, детский смех. Все это должно было быть где-то там, далеко внизу, у подножия Кингспорт-Хэт. Однако в этой сгустившейся мерзости рассмотреть все это было невозможно. Атаковали на самом деле жизнь в этом провинциальном городке? Почему мне привиделось именно это? Ведь дурацкая легенда из дурацкой книжки рисует иные, куда более мрачные картины этого края. Грёзы сознания постепенно рассеялись, уступая место черноте летнего ненастного дня. Я вновь двинулся наугад, надеясь встретить какого-нибудь местного жителя, которого можно было бы расспросить о Кингспортском винном заводе, где производят Лойгор, или, на худой конец, узнать дорогу до таверны, где уж непременно должны быть в курсе о новом напитке. Не знаю, как долго блуждал я по пустынному, окутанному туманом загадочному городу, так никого и не встретив. Это было в высшей степени странно, поскольку день, пусть и испорченный противной промозглой туманной хмарью, был в разгаре, и чем объяснить отсутствие горожан на улицах, мне было непонятно. В конце концов, окончательно потеряв способность ориентироваться в опутавших меня городских трущобах, я оказался на Грин-Лейн-стрит. Она ничем не отличалась от других петляющих, то круто взбегающих вверх, то резко обрушивающихся вниз кингспортских улочек, если бы не располагающееся на ней здание окружного суда, прямо напротив которого я случайно очутился. Над парадной лестницей этого скромного каменного здания, сквозь белесую пелену сумрака, я разглядел большой циферблат старинных часов, показывающих без пяти минут 12. Факт также абсолютно ничем не примечательный. Однако внезапно возникшее, да то ли неизвестное мне ощущение полной оторванности от привычного времени и пространства, в которых я ранее пребывал более чем 40 лет подряд, завладело мной и заставило остановиться, вглядываясь в очертания необычных стрелок и знаков, которые должны были обозначать цифры на древней, источенной временем панели часов. Удивительным оказалось и то, что знаки на циферблате не были цифрами в привычном нам понимании. И о том, что сейчас почти 12 пополудню, я догадался интуитивно. Хотя смутное предчувствие неясной и невыразимой иррациональности происходящего, подпитываемое безлюдными пустынными улицами и опустившимся на город мраком, рождало во мне сомнения относительно правильности определения местного времени. Как будто те несколько миль, что я преодолел на автобусе, перенесли меня не в соседний приморский городок, а куда-то неимоверно далеко. А 4 десятка минут, затраченные на эту поездку, растянулись в долгие часы, дни или даже годы. Я молча смотрел, как медленно, плавно, неотвратимо и почти незаметно движется минутная зигзагообразная стрелка к 12, туда, где ее уже поджидала вторая, часовая стрелка, которая тоже имела необычную неправильную форму. Понимание, что с наступлением момента, когда две стрелки, соединившись вместе, должны образовать какой-то замысловатый узор или даже символ, пришло ко мне за считанные секунды до этого мгновения. И вот механизм воссоединился, и неизвестный невиданный знак, сверкнув, обрел полноценную форму. Однако, несмотря на мои ожидания, кроме щелчка, сигнализирующего о сложении стрелок в единую фигуру, другого ничего не произошло. Часы не начали бить, отсчитывая ударами каждый минувший час, не грянул гром. Только короткий, еле слышный металлический звук, после чего вновь наступила полная тишина, такая нехарактерная для шумной городской жизни. Казалось, целая вселенная погрузилась в глубокое тягостное молчание. Какое-то время я все еще стоял, глядя на стрелки в ожидании, что они продолжат свой ход. Однако ни одна из них больше не двигалась, и моя уверенность в том, что они дошли до определенной точки и соединились во что-то общее и отныне неделимое, окрепла. Я был уверен, что теперь они будут двигаться вместе в неделимом тандеме. Но с каким интервалом? Минута? 10, час, неделя, месяц. А может быть, это вовсе не часы. И показывают совсем не время. От этих ненормальных и показавшихся мне абсурдными мыслей я вновь ощутил зарождающуюся пульсирующую головную боль, похожую на разросшегося червя, который только вылупился из кокона и с жадностью принялся пожирать мой мозг. Ощущения были настолько яркими, а сравнение хоть отвратительным, но до того точным, что эта картинка, копошащаяся в мозгу твари, на какую-то долю секунды возникла перед глазами. Жирный, мягкий, слепой слизняк в поисках лакомого куска внутри моей плоти. Из-за этого боль только усилилась, тело бросило в жар. На лбу выступил пот. И в тот самый момент, когда я уже было решил пойти прочь от здания суда, вдруг услышал шаги. Даже не шаги, а какой-то шелест или шорох, обернувшись на который, я не увидел ничего, кроме пустынной, погруженной в туман улицы. Однако звук не прекращался, и вскоре во мраке начали проступать очертания приближающегося человека. Он двигался плавно, отчего казалось, что фигура как будто бы плывет в этом темно-белом море. Когда прохожий, коим был худой старик в черном длинном плаще, подошел ближе, все еще не замечая меня, я окликнул его. «Прошу прощения, вы не подскажете, который час?» Старик остановился, продолжая глядеть в пустоту перед собой, словно неожиданно вспомнил, что забыл выключить утюг. Это заставило меня посчитать, что он глуховат, ровно настолько же, насколько и стар, поэтому я решил повторить свой вопрос. Но тут он повернулся в мою сторону и взглянул на меня. «Полночь, мистер!» Продребезжал он точно треснутое стекло под порывом ветра в оконной раме. «Время, когда все добропорядочные граждане почивают на мягких перинах и видят сны о насущном. А вот скажите ко мне, кто бродит по окутанному туманами прибрежному городку в такой час? Что за нужда может заставить выбраться человека в позднюю ночь на темной извилистой улице Кингспорта?» Я прибыл днем из Аркхема и немного заплутал. «Ищу завод, который производит Лойгор», — сказал я, не двигаясь с места. Он молчал, продолжая глядеть на меня. Его лицо было изборождено морщинами и несло следы то ли оспы, то ли какой другой заразы. Так и не дождавшись никакого ответа, я вновь обратился к нему. «Вы не знаете, как пройти к винному заводу?» «Дайте-ка подумать», — сказал он, при этом не отводя от меня глаз, и только белёсые нити тумана, проплывающие мимо нас, доказывали то, что время не остановилось. «Нет, никогда не слышал о таком. В Кингспорте нет и не было винокурен, мистер». «Моро. Меня зовут Генри Моро», — представился я и подошел к старику ближе, ибо коротким разговор никак не получался. По всему Аркхему нелегально начали продавать новое вино. Один из продавцов утверждает, что его разливают здесь, в Кингспорте. «Мне нечего вам ответить», — ответил старик. «Я сказал все, что знаю». «Или что посчитали нужно мне сказать?» Тут же вылетело у меня. Черт, неужели все? Конец. Профессиональная деформация добралась и до меня. Это же просто дряхлый старик, Моро, кретин ты эдакий. Может быть, вы тогда подскажете, как пройти в местную таверну? Наверняка бар-то у вас есть». «Кое-какая забегаловка действительно имеется», — причмокивая, ответил человек в плаще. «Только не советую соваться, ибо Джонас не любит, когда у него появляются приезжие и начинают что-то вынюхивать. Без церемонии выставит вон, а коли упорствовать станешь, так привяжут, что потяжелее, и пустят ко дну у рифа Джерси прошвырнуться до старушки Элен. Я все же рискну». Старик нехотя объяснил мне, как попасть в канат и якорь, находившийся чуть ли не на другом конце города, в Харборсайде, после чего спросил, не соглашусь ли я прежде проводить его до дома. «Люблю вечерами прогуливаться по Грин-Лейн», — сказал он, как бы извиняясь. «Да вот сегодня затемнял что-то. Район тут не особо спокойный. Много странных типов шныряет. поэтому если доведете старика, буду вам признателен. Мой дом здесь недалеко, на Саммит-стрит, по восточному склону Централ-Хилл. С удовольствием составил бы вам компанию. Более того, я уверен, что вы могли бы провести мне незабываемую экскурсию по Кингспорту и рассказать много интересного из истории и жизни населяющих его людей. Но, к сожалению, я и так незаметно для себя самого потерял, блуждая здесь, слишком много времени. Нужно спешить. Простившись, я направился в указанном собеседником направлении. «Мистер!» — неожиданно громким уверенным голосом прокричал мне в спину старик. «Если все же случится так, что прием, оказанный вам Джонасом Ригом, выйдет слишком крут и понадобится помощь, укрыться можете у меня. Адрес — Саммит-стрит, 306. Заплутаете? Спросите дом Израиля Сомса. Меня здесь все знают». Фигура старика растаяла во мгле еще до того, как он закончил говорить.